Глава 20. Эрвин, я правильно понимаю, что моя задача — обеспечить возобновление съемок? Да нет, с Соломеей я уже почти сдался. Хотелось бы как-то спасти Леону, — негромко сказал Тофлер. Рано еще сдаваться. Спасем Леону, спасем и фильм. Так что же нам делать? Во-первых, буду очень благодарен, если вы покормите лошадь. Джойс, ты в лошадях смыслишь? Посоветуйся с Рикардо. Окей, дальше что? Сейчас я наспех буду собирать улики. Хотелось бы помощи со стороны тех, кто настроен к нам не слишком враждебно. Всего-то 30 минут потерпеть. Главная подозреваемая вам помогать не будет. Ее нужно посадить под замок, заявил Уокеншоу. Леона тоже владеет ценной информацией, и пока она не признана виновной, соглашаться на ваши требования я не буду. Настоял на своем Митарае. «Ну что же, времени нет. Расскажите мне обо всем, что здесь случилось, даже о самых несущественных деталях. Начнем со дня, когда все были в сборе. Но прежде я должен узнать имена всех членов съемочной группы, и кто из них прибыл раньше, а кто позже. Давайте я запишу. Не нужно ли она? У нас нет времени сидеть и спокойно делать заметки». «Если тебя арестуют и переправят в Лос-Анджелес, то вызволять тебе будет гораздо сложнее. Лучше сядь за стол и на пару с кем-нибудь зарисуй схему двух этажей с коридорами и планировку четырех пристроек. Уверен, ты хорошо запомнила коридоры. И помни, что полицейские из Лос-Анджелеса уже едут за тобой. Хотелось бы как-то уладить ситуацию, пока они остановились перекусить». А ты, Эрвин, скажи своим помощникам, чтобы прокопали траншею с северной стороны от Парфенона. Траншею? Да, в ширину достаточно 4 фута. А вот в длину пусть будет как Парфенон в западно-восточном направлении. Митарай указал, где нужно копать. А в глубину? Пока на что-нибудь не наткнуться. То есть в случае чего им рыть до обратной стороны земли? «Не волнуйся, там точно что-нибудь будет. Мне просто нужно в этом удостовериться, иначе истина не будет раскрыта». «Ну что, пока распределим задачи так. Все остальные, кроме оператора-постановщика и его подчиненных, пусть соберутся вокруг меня. Хочу, чтобы они подробно рассказали о цепочке происшествий». «Хорошо. Джон, бери лопату и делай, что сказано». «Всё для Леоны и Соломеи», — сказал режиссер. Митарай суетливо вернулся на стул. Тофлер уселся напротив него, позади режиссера полукругом расположились Берт, Джим, Оливер и Винсент. «О погибших и декорацию ты осматривать не будешь?» «Позже». «Итак, Эрвин, приступим. Какого числа все здесь собрались?» «24 июля». «Что произошло в тот день?» «Да ничего особенного», — режиссер пожал плечами. «Мы ознакомили новоприбывших с этой местностью и мечетью, и свозили их на экскурсию к декорации на воде. Оливер объяснил покойному Ларри, Берту, Джиму и реквизиторам, как устроена декорация. Рассказал про механизм подъемника, освещения, генераторы, мини-камеру на тросе. В тот вечер зал внизу был еще открыт, и мы перенесли туда столы и стулья. Дул сильный ветер, в воздухе кружил песок. Так что хотелось поужинать под крышей. Из мест неподалеку от трейлера Рикардо подходил только подземный зал. Мы поели и легли спать. Вот и все. Митарай внимательно слушал, однако заметок почти не делал. «Если есть какие-то вопросы, задавай». «Значит, в мечети 4 коридора. 2 из них проходят на первом этаже, другие 2 на втором. И они ведут в 4 пристройки, так?» «Верно». «Той ночью вы закрывали засовы на 4 главных дверях?» «В ту ночь нет». А еще за ужином Эрвин показывал нам фотографии. Впрочем, ничего особенного в них не было, — добавила Леона. Вместе с Перри Боно они рисовали схему мечети. «Да, точно!» — хлопнул Тофлер себя по колену. «Могу потом показать. Нашел их в своей прикроватной тумбочке. На них изображены этапы строительства мечети. Мне показалось любопытным, что закладки фундамента они не делали». Я подумал, что среди людей, запечатленных на фоне стройки, мог быть наш тайный хозяин. Поэтому решил показать их всем за едой. «Тайный хозяин, говоришь?» «Кстати, его письмо до сих пор приклеено у входа в мечеть. В нем сказано, чтобы мы располагались как дома. Однако сам он ни разу нас не навещал. Когда появилось это письмо? Оно уже было здесь, когда я, Оливер, Джойс, Ллойд, Джон и Рикардо прибыли сюда 20 июля. Но когда мы с Эрвином приезжали сюда в июне, его еще не было, вставила Леона. Леона, когда ты приехала? 22 июля. Одна? Вместе с Кэрол. Хорошо, чуть позже взгляну на письмо. Еще раз. В ночь на 25 число ни одну из четырех дверей вы не запирали. Все покачали головами. Понятно. Затем наступает утро 25-го. Что происходило тогда? В тот день должны были снимать с раннего утра, так что мы с помощниками Эрвина встали пораньше и еще до актеров отправились на съемочную площадку, чтобы все подготовить. Принялся объяснять Оливер, и Митарай повернулся к нему. Мы не завтракали, но я попросил Рикардо сделать нам сэндвичи. В тот день все прибыли на площадку с едой в коробочках. И поскольку общего сбора не было, то никто не заметил отсутствия Джерома Миранда. И мы не заметили, что двери в зал внизу закрылись. А когда увидели столы и стулья, то просто решили, что кто-то отнес их наверх, сказал Тофлер. Как раз здесь Джим с Бертом делали нам утром прически и грим. Но наличие столов и стульев не показалось нам странным. Мы тоже подумали, что кто-то перенес их наверх, добавила Леона. Дальше мы начали снимать сцены, где голова поднимается наверх, и Леона забавляется с ней. Наверное, не стоит говорить о таком в присутствии Леоны, но за 20 лет моей режиссерской карьеры я не видел настолько великолепной игры. Спасибо, Эрвин. Руки Леоны замерли над схемой. Ее глаза заблестели. Сейчас для меня нет лучшего утешения, чем такие слова. Это я должен тебя благодарить. Моментально ответил Тофлер и поспешил вернуться к прежней теме, чтобы не разыгралась слезливой сцены. Однако коллеги поняли, что голова настоящая, и подняли шум. «Леона, когда ты поняла, что голова была настоящей?» — сурово спросил Митарай. «Многим уже давно хотелось задать тебе этот вопрос. Особенно стоящему позади тебя Уокеншоу», — сказал Оливер. «Мне и без него все понятно», — отозвался оператор-постановщик. «Да, это важный вопрос». «Верно, Леона, он весьма важен», — согласился Тофлер. «Но мне очень сложно ответить на него». «Понимаю, но даже если ты с самого начала все знала, лучше так и скажи. Мы на твоей стороне. По крайней мере, Оливер и я». «Спасибо, Эрвин», — тихо сказала Леона. Уокеншоу, стоявший на отдалении, внимательно слушал их разговор. «Что ж, тогда вот мой честный ответ». «Я не знаю. Надеюсь, вы мне верите». «В смысле?» — спросил Берт, округлив глаза. «Я как будто ничего не помню». «Леона, послушай», — заговорил Оливер. «Этот вопрос тебе задали ради твоего же блага». Митарай и Тофлер синхронно приподняли руку, пытаясь его утихомирить. «Мистер Барретт, оставьте. Это похоже на амнезию от наркотиков. И в том, что ее вот-вот арестуют, тоже виноваты они». «Из-за своей зависимости она и попала в такую ситуацию», — сказал Митарай. Тофлер был солидарен с ним. «Ну а про то, как голова Миранда появилась перед всеми, я тебе уже подробно рассказывал». «Значит, в промежутке с ночи 24 до утра 25 числа бутафорскую голову тайно заменили на настоящую. И бутафорию до сих пор не нашли. Так?» — спросил Митарай. Все кивнули. Затем мы вернулись на берег, где Ларри сообщил, что двери в подземный зал закрыты, а столы и стулья загадочно переместились наверх. Как уже было сказано, это произошло ночью, мы просто ничего не заметили. Но никто из нас этого не делал. Ясно. Что было дальше, Эрвин? Я взял пару человек, и мы пошли в комнату Миранда. Подозревали, что его тело лежит там, и со страхом шли посмотреть. Однако, на наше счастье или же нет... Трупа там не было. Сейчас-то нам уже известно, что он лежал в башне над комнатой Леоны. «Я ничего об этом не знала!» — воскликнула Леона. Однако ее слова никому не показались убедительными. Затем я вернулся сюда и перед обедом зафиксировал, кто где разместился. Держи список, думаю, он может тебе пригодиться. Тофлер протянул Митарае листок, на котором было записано распределение комнат с именами членов съемочной группы. Митарай внимательно разглядывал его несколько секунд, а затем сложил и отправил в карман пиджака. Дальше я без особого успеха попытался выяснить, что делал Миранда прошлой ночью. Он со всеми поужинал, затем они с Винсом сходили в туалет, вернулись в красный флигель и разошлись в прихожей перед дверями. «Когда они расстались?» «Было уже темно, так что времени на часах я не разглядел», — ответил Винсент Монтгомери. «Но, я полагаю, в 10 или около того, поскольку к ужину мы приступили в 9:40», — сказал Тофлер. «Леона, ты принимала наркотики после 10 той ночью?» — спросил Митарае. Карандаш в руке Леоны замер. Помолчав, она перевела взгляд на Митарае и дрожащим голосом ответила. «Я не помню». «Что ж, если хочешь вдохнуть синильной кислоты в Сан-Квентине, то можешь не отвечать. Обвинения против тебя настолько серьезные, что даже убежденные противники смертной казни дадут задний ход. Возможно, момент, когда ты вдохнешь газ и твое лицо обезобразится в предсмертных муках, снимут на камеру и будут использовать в дискуссии о легитимности смертной казни. Надеюсь, сейчас никто не записывает весь этот разговор на диктофон. Ладно, принимала». Митарай презрительно фыркнул. «Естественно, что было потом, ты не помнишь. Да уж, если принять вещества в этой пещере, то у любого проснется желание выйти на ночную прогулку. К тому же входная дверь в ту ночь не была заперта. Окей, Эрвин, забыли про эту наркоманку, двигаемся дальше». «После гибели Миранды мы решили надежно запирать двери. Но утром 26 числа обнаружили труп Ларри в крайне необычном положении. За завтраком мы заметили, что его нет среди нас. Стоило мне спросить, где он, как к нам подошел мой помощник Джон Трэвис, он вон там копает яму, и сообщил, что они обнаружили нечто странное. Все вместе мы отправились на берег и действительно увидели на верхушке дворца какой-то необычный объект. Тогда мы отправились на катере к декорации и увидели тело Ларри на высоте в 60 футов. Признаться, у меня промелькнула в голове мысль, что такое мог сделать только Бог. И, думаю, не только у меня. Мы потратили целый день, чтобы спустить труп Ларри, и с удивлением обнаружили на нем одну единственную рану. И потом декорация представляет собой крутую гору из пластика, так что подняться по ней совершенно невозможно. Лесов снаружи тоже не было. «Я восхищаюсь твоим талантом, Киёси, но боюсь, даже с твоими способностями раскрыть эту загадку не выйдет. Это же необыкновенное убийство, устроенное психом. Оно настолько поразительно, что тут и впрямь, как будто действовали высшие силы». «Что ж, сцена преступления действительно подходит под такое описание. Это же земля Господа. Возможно, он явит простым смертным, приехавшим так далеко, еще одно чудо». Пустился в рассуждение Митарае, однако тут же добавил. «Но эту трактовку оставим на тот случай, если больше никаких идей у нас не будет. Как подсказывает мне мой скромный опыт, если Бог и вампиры тут ни при чем, то это происшествие-зацепка, которое выведет нас к истине. Еще какие-нибудь примечательные моменты?» «Дай-ка подумать». Тофлер призадумался. «Съемочную площадку разгромили», — вспомнил Оливер. «Точно. Все выглядело так, словно взвод израильской армии, потерявший командира, с перепоя устроил здесь погром. Кто-то сломал стол, перевернул диваны. Привести их в порядок было целой историей», — поведал Оливер. Глаза Митарая сверкнули. Казалось, он учуял важную подсказку. Уставившись себе под ноги, какое-то время размышлял, но, наконец, поднял голову и спросил. «А был ли какой-то особенный почерк в том, как именно громили площадку? Например, иногда объекты расстреливают по одному из пистолета или крушат все вокруг битой?» Оливер помотал головой. «Да нет, кое-какие предметы разбились, но не до такой степени, чтобы их нельзя было больше использовать. Мы относительно быстро починили их». «Человек может ломать предметы с разной целью. Наверняка и в этом случае была какая-то особенность», — объяснил Митарае. «Вы намерены ее определить?» «Но ведь вы все уже привели в порядок?» «Да, мы уже прибрались и все починили». Как бы сказать? Было такое чувство, что все эти вещи — диван, стол, камеру, штатив — хватали и швыряли по одной. «У абсолютно всех вещей поменялось положение», — сказал Тофлер. «Поменялось положение?» Митарай уставился в пустоту и принялся постукивать кулаком по зубам. Наконец он раздраженно взмахнул рукой. «А других заметных деталей не было? Может, вещи бросили кучей в углу или, скажем, нагромоздили друг на друга?» Оливер задумчиво сложил руки перед собой. «Я ничего особенного не заметил. На первый взгляд все выглядело так, будто вокруг разыгрался страшный шторм. Но механизмы, например, не повредились так сильно, как нам показалось в начале». «Верно. Погром был не настолько большой, чтобы мы прервали съемки. Если уж кто-то хотел помешать нашей работе, то я на его месте сломал бы камеру. Для меня до сих пор загадка, зачем кому-то нужно было все это делать», — сказал Тофлер. «Понял. Выходит, то, что было прикручено болтами, не сломалось. Больше ничего странного не было?» — спросил Митарай. «В тот день?» «Да». «Что-то связанное с трагической гибелью Ларри?» «Неважно, я сам решу, связаны эти вещи или нет. Любые странности, произошедшие 26 числа». «Да их было слишком много». Тофлер снова задумался. «Вот еще что. Не знаю, правда, насколько это подходит под понятие странного. Я не уверен, было ли это 26-го. Как интересно. Ты тоже, что ли, курил крэк?» «Да нет. Думаю, это было вечером 25 числа, то есть перед тем, как мы обнаружили тело Ларри. Но, возможно, тогда уже перевалило за полночь. В комнате было темно, так что я не мог проверить время. Так вот, я проснулся от землетрясения. Вообще-то я сплю крепко, поэтому рассудил, что раз уж даже я проснулся, то трясло, скорее всего, сильно. Но когда я упомянул об этом за завтраком, все сказали, что никакого землетрясения не почувствовали. В итоге я посчитал, что все это мне приснилось». «Значит, сильно трясло?» «Насчет первого раза я уже плохо помню, я ведь ощутил его спросонья». «То есть было второй раз?» «Да. Я почувствовал землетрясение дважды. После второго раза я спросил Оливера, но он сказал, что ничего не заметил». «Когда случилось второе землетрясение?» «Прошлой ночью. Его я помню хорошо, и тряска была очень сильной. А еще тишину прорезал странный звук. Я вскочил на кровати и тут же вызвал Оливера по рации. Но он преспокойно спал и ничего не заметил». «Ни тряски, ни звука, похожего на женский крик, я не помню», — подтвердил Оливер. «Джойс, он тоже сейчас копает яму, спал в комнате прямо подо мной, но и он не проснулся. Так что я решил, что у меня паранойя». Митарай достал из кармана листок с распределением комнат. «Мистер Джек Дэвис!» «Да», — откликнулся тот. «Вы ощутили землетрясение ночью 25 числа и прошлой ночью?» «Да». «А вы, Пол?» «Я тоже». «А вы, Винс?» «Я нет». «Ну, слава богу, ни один я тут невротик», — воскликнул Тофлер. «Надо было мне с ними завести разговор». «А меня не хотите спросить?» — поинтересовалась Леона. «Показаниям наркоманки доверять нельзя», — отрезал Митарай и уже собрался было расспросить других, как она сказала. «Я не почувствовала землетрясение в ночь с 25 на 26. Эту ночь я отчетливо помню, поскольку ничего не употребляла и никак не могла заснуть». «Ты уверена? Этот вопрос крайне важный». «Да, поверьте, я говорю правду». «Хорошо. Тогда запиши даты вашего пребывания сбоку от схемы. Если в ту ночь ты была трезва, ставь напротив даты крестик, если употребляла кружочек. Потом покажешь мне». «Перри, что насчет вас?» «Я не почувствовал». «Мистер Эстин?» «Почувствовал. И смутно помню, что в оба дня был странный звук». Лицо Митарая становилось все радостнее. Кажется, в его мозгу вырисовывался ответ. «Мистер Фарлоу?» — окликнул он помощника режиссера, копавшего яму. «Вы почувствовали землетрясение в ночь с 25 на 26 и прошлой ночью?» В его голосе чувствовалась большая уверенность. «Да!» — гаркнул тот. «Мистер Ходжес?» Митарай повернулся к здоровяку. «Помню такое. Я почувствовал легкую тряску». «А вы, мистер Мэйр?» Адольф Мэйр тоже кивнул. Вскочив со стула, Митараи сложил лист с заметками и положил его обратно в карман. Пару раз постучав ногой по полу, он сложил руки перед лицом и беспокойно принялся ходить взад-вперед. «А как ты понял, кого спрашивать?» — обратился к нему режиссер. Однако сейчас Митараи занимали только собственные мысли. «Мистер Тофлер!» — раздался крик Джойса. Все повернулись в сторону помощника режиссера, застывшего с лопатой в руках. «Тут что-то вроде трубы!» Ллойд и Джон также прекратили работать и посмотрели в его сторону. Митараи, а за ним и остальные, сорвались с места и направились к ним. Внутри вытянутой ямы глубиной в 5 футов виднелась серая цементная труба. Диаметром она была в районе 10 дюймов. «Так неглубоко?» — удивился было Митараи, но затем радостно воскликнул. «Хотя да, ей же перепад высот». «Окей, всем спасибо, можете закапывать обратно. Благодаря вам у нас теперь есть значительные подвижки. Эрвин, а в северной стене подземного зала было круглое отверстие диаметром где-то в 10 дюймов?» «Не помню, чтобы видел его». «Лучше объясни, как ты понял, кто из нас ощутил землетрясение, а кто нет?» Однако Митараи задумчиво уперся указательным пальцем в висок и лишь немного погодя рассеянно спросил. «А? Что ты сказал, Эрвин?» Тофлеру пришлось повторить свой вопрос. «А, ты об этом. Ну так обитатели желтого и зеленого флигелей должны были почувствовать его, в отличие от тех, кто поселился в красном и голубом», сказал Митараи таким тоном, будто его вынудили говорить совершенно очевидные вещи. Однако для Тофлера его слова оказались полной неожиданностью. «Как это?» «Не уверен, насколько мое объяснение будет понятно, но условно все 4 пристройки можно разделить на 2 группы. По 2 пристройки, стоящие друг напротив друга. Люди в красном флигеле и расположенном напротив него голубом флигеле не почувствовали землетрясения, а вот в желтом и зеленом наоборот. Вопрос лишь в том, что все это значит». Митараи скрестил руки. «Но теперь, когда мы нашли трубу, картинка начинает складываться. Итак, мы имеем множество пропеллеров на крыше, подземелье с кучей свинцовых панелей, двери, которые закрываются ночью 24 числа, подземную трубу у северной стены подземелья. Если я из этого ничего не пойму, то я имбецил. Хотя постойте. Землетрясение почувствовала всего половина людей. Плюс они происходят уже после того, как захлопнулись двери в зал внизу». «Точно. Эрвин, ты ночевал в мечети, начиная с 20 числа. Были ли землетрясения в промежутке с 20 по 24 число?» «Нет». «А что насчет дверей в подземелье? Они закрывались?» — нетерпеливо спросил Митараи. «Все это время они были открыты?» Митараи уставился куда-то вдаль пронзительным взглядом. «Так я и думал. Землетрясения случились уже после того, как двери в подземный зал закрылись. Весьма вероятно, что в противном случае никакой тряски не было бы. Конечно, утверждать я это не могу, но пока что все указывает на это. Закрытие дверей и землетрясения связаны так же тесно, как политика и коррупция. Где одно, там и другое. И оба не могут существовать друг без друга», — говорил Митараи, словно пытаясь убедить себя. «Готов биться об заклад, господа, что к странной гибели Ларри Говарда...» «Ларри, но не Джерома Миранда». «Причастна эта непонятная комната у нас под ногами». «Ведь Миранда погиб до того, как двери закрылись, а Говард уже после того. Так что именно подземный зал убил Ларри и поднял его тело высоко вверх», — провозгласил Митараи. «Подземный зал?» «Да, никакой не бог». «Ладно, давайте разбираться дальше. Что было после?» «Минувшей ночью погибла Кэрол», — сказал Оливер. «Но сначала произошло землетрясение», — поправил Тофлер. «То самое, которое я хорошо помню. Была не только тряска, но и женский крик». Я вскочил с постели, добрался до окна в потолке и взглянул на часы. Было ровно 2 ночи. Затем я спустился по лестнице и позвал Джойса. «Эй, Джойс!» Вот примерно таким голосом. Однако он громко храпел, так что я не стал его донимать и вернулся в кровать. «Поднимите руку те, кто почувствовал землетрясение», — обратился Митараи ко всем. Руки подняли обитатели зеленого и желтого флигелей. Джек, Пол, Эрвин, Джон, Ллойд, Берт, Сэм и Адольф. Все, как видим, это большинство тех, кто разместился в желтом и зеленом флигелях. Не все их обитатели заметили тряску, зато ни один из жильцов красного и голубого флигелей руку не поднял. «Благодарю вас, джентльмены. Можно опускать». «Итак, Леона, значит, в тот вечер ты приняла вещества?» «Да». «Ну, с тобой и так все понятно. Единственный, кто спал, ни о чем не зная, Джойс Изнер и мистер Уокеншоу. Правильно я понимаю, что никто из обитателей красного и голубого флигелей ничего не почувствовал?» Все дружно закивали. «Что же, вот и подтвердилась моя гипотеза про закономерность с землетрясениями. Идем дальше, Эрвин. Теперь ясно, почему за завтраком меня никто не поддержал. Я ведь рассказал про землетрясение только коллегам из красного и голубого флигелей. Что касается дальнейших событий, то где-то в 2:30 ожила рация возле моей кровати. Когда я вышел на связь, то послышался женский крик, а затем вопль. «Это Леона!» «Кто бы сомневался!» — послышался голос Уокеншоу. «А ты все это время молчал. Надо же, землетрясение вы не чувствуете, а негромкий голос режиссера так хорошо слышите», — сказал Митараи. Дальше рация резко умолкла. Я звал и кричал, но ответа не было. «Мы нашли Кэрол посреди коридора», — вмешался Оливер. «Думаю, она звала на помощь через рацию непосредственно перед смертью». «В таком случае, в тот момент Кэрол находилась в коридоре. Но зачем она туда вообще вышла?» «Возможно, ее туда позвала Леона», — разумеется, эти слова произнес Уокеншоу. Устало закатив глаза, Леона сказала. «Вряд ли вы мне поверите, но перед отходом ко сну я пододвигаю кровать на первом этаже к двери, чтобы ту было невозможно открыть снаружи. Вы можете себе представить, чтобы я, находясь в спутанном сознании, специально толкала тяжелую кровать в сторону, чтобы выйти из комнаты и куда-то позвать Кэрол? Но в конечном счете ты оказалась снаружи. Полагаю, я услышала шум в коридоре и пошла наружу». «Как это полагаю?» «Вероятно, хотя сама я такого не помню. Я услышала крик и заподозрила, что в коридоре происходит что-то серьезное. Я ведь все это время не спала. Думаю, я передвинула кровать и вышла наружу. Но я не стала бы рваться из комнаты просто так, чтобы прогуляться. Должно было случиться что-то действительно серьезное. Одни думаю и полагаю. Ты будто говоришь не о себе, а о ком-то другом. Какие-то не очень убедительные показания». «Кровать на первом этаже в комнате Леоны действительно двигали. Как и в комнате Кэрол», — сказал Оливер. «Но Кэрол ведь тоже не стала бы выходить из комнаты по пустякам». На некоторое время воцарилось молчание. Нарушил его Винсент Монтгомери. «Конечно, Леона это отрицает, но что, если, находясь под кайфом, она неосознанно доплелась до главного входа и собственными руками открыла дверь? В таком случае красный флигель и ведущий в него коридор — это уже не герметично закрытое пространство. Следовательно, кто-то другой вполне мог войти к нам и убить Кэрол. Видя, что это точно не я, Кэрол могла ошибочно принять убийцу за Леону». «Если верить словам самой Леоны, то такой вариант исключен», — отрезал Уокеншоу, привстав со стула. «Она ведь сказала, что не стала бы мучиться с дверью на первом этаже, разве что услышала бы крики или что-то вроде того. Значит, просто так ходить к главному входу она не стала бы. Никто чужой к ним проникнуть не мог». «Коллеги», — вмешался Берт. До того момента он почти не говорил, поэтому все резко повернулись в его сторону. «Кажется, пришло время для большого объявления. Вся эта серия странных происшествий не на шутку взволновала меня. Так что прошлой ночью я закрепил на двери красного флигеля одно приспособление». «Приспособление?» — воскликнули Тофлер и Оливер в один голос. «Да, маленькую печать, если можно так выразиться. До сих пор я об этом не говорил, поскольку навлек бы на себя подозрения, пусть и беспочвенные. И потом, все, что сейчас обсуждалось, по большому счету, не имело ко мне никакого отношения. Но раз уж зашел спор о том, открывались двери в красный коридор или нет, то позвольте я кое-что расскажу. Вчерашним вечером, перед тем, как ложиться спать, я приладил скотч к двери красного коридора с внешней стороны и протянул его между колоннами по бокам. Если бы он открепился, то это значило бы, что кто-то выходил из мечети до утра. Как вы знаете, друзья, старики встают рано, так что я планировал проснуться раньше всех и осмотреть дверь. Вообще говоря, хотелось проверить все три двери, но когда я вышел наружу, то увидел Эрвина, Оливера, Ричарда и Джойса в Парфеноне и бросил эту затею. «А на дверь зеленого флигеля ты скотч не приклеивал?» — спросил Тофлер. «Так я же сам в нем живу. Как бы я приклеил его снаружи?» «Ясно. Ну и?» Все выжидающе склонились в сторону Берта. Даже сидевший позади Уокиншоу пригнулся и обратился вслух. Слегка обескураженный столь сильным вниманием, Берт сказал. «Ничего не изменилось. Скотч не отклеивали и не перерезали. Так что дверь не открывалась». После такого вердикта все погрузились в размышления, пытаясь встроить этот факт в свои собственные теории. Уокиншоу расслабленно засмеялся. «Дверь не открывалась! Вот Леона и в тупике!» «Подождите-ка», — сказал Оливер. «Здесь ночами темно. Прошлым вечером мы и впрямь беседовали в Парфеноне после возвращения Эрвина и Джойса. А что, если в это время кто-то заранее проник в коридор и спрятался там?» «Сложно такое представить, Оливер», — сказал Тофлер. «Да, в теории кто-то мог проникнуть в один из коридоров, но только не в красный. Тогда все обитатели красного флигеля уже отправились на покой, и тот, кто зашел последним, закрыл дверь на засов. К тому же, мы все в это время были здесь, и если бы у входной двери приключилось что-то необычное, наверняка заметили бы на таком-то расстоянии. Ну и потом на двери была печать Берта». «Ну да», — Оливер закусил губы. «Ну, тогда он мог пробраться туда в дневное время». «Конечно, провернуть такое можно, но очень сложно. У каждой из четырех групп было по рации. Перед сном мы обследовали каждый флигель и сообщали друг другу, нет ли вокруг чего странного. Минувшим вечером Винс отчитался мне от лица всех своих соседей, что в красном флигеле полный порядок». «Ага. Я с фонариком обследовал комнату Миранду на обоих этажах», — заявил Винсент Монтгомери. «Никто там не прятался?» «Кровати слишком низкие, другой мебели, за которой можно затаиться, тоже нет». «В моей комнате и коридоре ничего необычного не было. Леона и Кэрол также доложили мне, что в их комнатах все спокойно. После того, как я переговорил с Эрвином, Кэрол попросила одолжить ей рацию на ночь. Думаю, она что-то предчувствовала. Конечно, была еще и злополучная башня под комнатой Леоны, но люк туда не открывался». «Окей, мы поняли. Мистер Уокиншоу прав. Чем больше у нас сведений, тем хуже положение Леоны. Надеюсь, она осознает, что виной всему ее пагубное пристрастие», — сказал Митараи. «Теперь переходим к телам Стива Ханта, Дэнни Джексона и Джерома Миранда. Про то, в каком ужасающем состоянии были трупы, я уже узнал. А теперь вопрос к тебе, Леона». «Да?» «Ты выбрала себе комнату в красном флигеле, потому что в его коридоре было освещенное место, верно?» «Да». «А в нем специально взяла себе в комнату с доступом в башню, так?» «Так». «Но поскольку люк туда не открывался, подняться в башню ты не могла?» «Прежде он открывался». «Прежде это когда?» «Когда я была здесь полтора месяца назад, в начале июня». «И тогда здесь не было трупов Ханта и Джексона?» «Ну, конечно! Как вообще можно задавать такой вопрос?» Леона чуть не плакала. «Окей, по правде говоря, я думал, что сложнее всего будет раскрыть дело с вампиром. В некотором смысле оно еще запутаннее, нежели загадочная гибель Ларри Говарда. Но теперь, когда мы разобрались с таинственным подземным залом, я уже вижу, что никаких неразрешимых головоломок не осталось. С ним загадка вампира тоже непременно решится. Даже не так, я твердо намерен ее решить». «Да что ж такое с этим залом?» «Это волшебный сундучок, который делает все невозможное возможным». Тофлер рассмеялся. «Старая ведьма пялится в нем в хрустальный шар и читает заклинания?» «Ты весьма недалек от истины, Эрвин». «Ну что, пошли взламывать дверь, Оливер? Хочется познакомиться с ней». «Ни в коем случае!» — испуганно воскликнул Митараи. Иначе можно будет прощаться с жизнью. Если открою эти дверь, то наша кожа воспалится и покроется кровью. Будь у меня возможность, я вообще не стоял бы над такой опасной коробкой. Потом вы поймете, что я имел в виду. Леона, что там со схемой? Актриса протянула Митараи два листа бумаги. Неплохо получилось. Пойду сравню ее с самой мечетью. «Уже время бранча подошло», — сказал Тофлер. «Начинайте без меня, а я пока займусь расследованием в одиночку. Но потом я хочу увидеть декорацию в море. Так что как закончу, позову вас. Не будешь есть? У меня нет времени прохлаждаться за едой. Все ради Соломеи». «Мы таки сможем продолжить съемки», — радостно воскликнул Тофлер. «Но для этого придется покорпеть, так что готовься, Эрвин. Ты не возражаешь, если мы сядем за стол без тебя?» «Конечно, но обеденный перерыв будет очень недолгим». «Я буду следить за Леоной в оба глаза!» — прокричал сзади Уокеншоу. «На ее арест выдан орден. А виновна она во всем или нет — вопрос другой». «Какой у тебя ответственный друг», — восхищенно сказал Митараи. «Образцовый гражданин». «Собрался опять меня связать?» — спросила Леона. «В этом нет необходимости. Я не намерен ложиться спать до прибытия полиции. Не забывайте, коллеги, после того, как мы ее связали, у нас впервые не было трупов на утро». «Трупов не было, зато я видела людей из Содома». «Что?» «Не собиралась говорить про это, но я своими глазами увидела толпу мужчин с кровавыми лицами. На них не было ничего, кроме сандалии и ткани, обмотанной вокруг тела. Они спустились из башни и смотрели на меня». «Да она снова бредит от веществ!» — расхохотался Уокеншоу. «Я знала, что ты это скажешь, поэтому и молчала». «Так что же они с тобой сделали?» — спросил Митараи. «Ничего, я мало что помню, поскольку дальше потеряла сознание, а когда пришла в себя, веревка была развязана». «Хорошо, больше на побережье не было никаких происшествий?» — спросил Митараи у Тофлера. Слова Леоны как будто не особо заинтересовали его. «Нет. А затем прибыл ты верхом на лошади?» «Понял. Ну что же, увидимся позже», — сказал Митараи, торопливо сложив схему мечети.